а у него нет даже твердого голоса с Мурой, когда она говорит ему о том, что уедет, не дождавшись его, уедет сама и одна, или, если надо, уйдет. И просто немыслимо сказать ей: «Я не пущу вас», потому что совершенно нереально прозвучали бы эти слова. «Я вас укрою, я вас спасу, я вас не дам в обиду». Этого ему сделать не дадут, как не дали в Москве позволение делать, что он хочет. Но еще страннее то, что Мура как будто от него ничего и не ждет. Она ни о чем не просит. Ни чтобы он защитил, ни чтобы он спас, ни чтобы укрыл ее. Она отводит глаза, когда он спрашивает ее: «Что же вы решили?» Она молчит. А внутри нее работает этот хорошо свинченный механизм, который он не совсем хорошо понимает и никогда уже не поймет. Он смотрит на нее пронзительно и не подозревая, что медная Венера Вяземского вовсе никогда не была ее прабабушкой. Говорит: «Не медная вы, а железная. Крепче железа в мире нет». «Теперь мы все железные», — отвечает она. «А вам бы хотелось, чтобы мы были кружевные?» Переполох в доме начался ужасный, когда пришла телеграмма на имя Горького от Герберта Уэллса. Знаменитый английский писатель сообщал, что он приедет посмотреть Россию. Он приветствовал революцию февральскую и приветствовал революцию октябрьскую и на весь мир объявил свой восторг. И печатно, и в письмах по поводу подписания Брестского мира. Россия оказалась всех умней. Она первая вышла из этой бойни. Он писал своему старому другу Максиму Горькому, выражая свое восхищение перед новой Россией, которая указывает миру путь и, наконец, дала пример свергать царей и не воевать. В Англии ему давали высказываться свободным. «Мудрость России — прекращение бессмысленной войны». Он говорил, что хотел. Его последняя книга «Мистер Бритлинг пьет чашу до дна», вышедшая в переводе, имела среди русских читателей огромный успех, не говоря уже о ранних его произведениях, которые в начале нашего века читались всеми грамотными русскими. Любопытно отметить, что три человека встретились в издании мистера Бритлинга. Уэллс его написал, Горький напечатал его в своем журнале «Летопись», а русским переводчиком романа был тот самый М. Ликиардапула, близкий друг Локкарта, русский грек. В 1912-1917 годах этот человек, которого и Локкарт, и его друзья называли Ликки, служил в разведке и в образе греческого купца, в 1915-1916 годах ездил в Германию. Он, видимо, имел отношение не только к русскому военному шпионажу, но и к британской секретной службе. Он прекрасно знал 6 языков. Так как в 1918 году он оказался в Англии, где, не вступая ни в какие отношения с бывшими друзьями, теперь мигрантами, прожил и проработал до самой смерти. Горький впервые встретился с Уэллсом в 1906 году в США. Они оба читали друг друга в переводах. Их переписка, особенно после второй встречи, в Лондоне в 1907 году, была дружеской и не прерывалась, хотя и не была слишком частой. Получив телеграмму, Горький вынужден был ответить, что гостиниц в Петрограде нет, то есть дома по-прежнему стоят, но они пусты. Служащие мобилизованы, добивают Юденича. Ни электрического света, ни постельного белья нет. Еды тоже нет, и ресторанов не имеется. Так что, может быть, у Элсы лучше было бы остановиться где-нибудь в частном доме, хотя бы, например, у него на Кронверском. Уэллс с радостью согласился, написав, что приедет с сыном и пробудет 2-3 дня, а затем съездит в Москву поговорить с Лениным, с которым давно мечтает познакомиться. И вот Уэллс появился сам, в сопровождении старшего сына Джипа, в клетчатом пиджаке, румяный, круглый, восхищенный Петроградом, который он называл Петербургом, и в котором он был в 1914 году. Он был рад видеть Горького и Марию Федоровну, которую помнил по Америке и которую называл мадам Андреевной. Дом искусств организовал обед в его честь. В доме Елисеева на углу Невского и Морской еда была убогая, но елисеевская челядь и елисеевские сервизы спасли положение. И Уэллс всех немедленно покорил своим умом, веселым разговором, быстротой движений и готовностью воспринимать решительно все с нескрываемым энтузиазмом. А если были некоторые скрипучие голоса на этом вечере, то только тех людей, которых усиленно, но безуспешно пытались не пригласить в Дом искусств. Они все-таки явились со зловредной целью нажаловаться Уэллсу на то, что с ними сделали, и показать, до чего они доведены. Они даже пытались раздеться, не при дамах, и показать Уэллсу свое нижнее белье, а, кстати, уж и обтянутые кожей от недоедания ребра. Но их очень быстро и решительно оттеснили к дверям. И как они не пытались высказаться на чистейшем английском, французском и немецком языках, а некоторые, как, например, Аким Волынский, и по-итальянски, им не дали сказать ни одного слова, объяснив Уэллсу, что по недоразумению на вечер явились какие-то тени проклятого прошлого, и обращать на них внимание не стоит. Мура переводила с русского на английский, с английского на русский целыми днями. На заседаниях Петроградского совета, куда Уэллс был приглашен, ей это было особенно трудно. Несколько неожиданно было то обстоятельство, что она официально была представлена к нему по распоряжению Кремля, о чем сам Уэллс писал в своей книге. Джип, которому было неполных 20 лет, учился русскому языку и знал язык. Совсем недавно Уэллс уговорил одну английскую среднюю школу, Вондал, начать русские классы, первые в Англии, и послал Джипа учиться именно туда. Кроме того, Джип перед отъездом брал частные уроки у С.С. Котелянского, позже известного переводчика и друга Вирджинии и Леонардо Вульф. Джип старался помочь Муре, как мог, но его сразу взяли в оборот Соловей и Валентина. Нашлась молодежь, и он стал пропадать с Кронверского с утра до вечера. Ему все было интересно. А Уэллс днем сидел с Горьким в его кабинете. Мура примащивалась между ними. И часами шел разговор. О будущем обучении необученных, о братстве народов, о технике как способе победить природу, о мире во всем мире. Вечером разговор продолжался за чайным столом. Уэллс в столовой Горького перезнакомился и с профессором Павловым, и с Замятиным, и с Чуковским, и с Шаляпиным. 2-3 дня затянулись на 2 недели. Уэллс ходил всюду. В Эрмитаж, в Смольный, на Отелло в Большом драматическом театре, в гавань, еще смотреть на заколоченные досками магазины Невского.